Глава 25. В 20-й раз Энн посмотрела в окно, и сердце у нее подскочило, когда она наконец увидела, что темно-синий Мерседес въезжает в ворота. С отъезда Рэндла прошла неделя, немногим больше недели. Ей казалось, что она с тех пор прожила 100 лет. Она была изумлена и напугана тем, как ей больно. Раньше, думая о том, как все может сложиться, она воображала, что среди всего прочего почувствует хоть какое-то облегчение. Но облегчения не было, только сплошная боль утраты и приступы неистовой ревности. Ее удивило открытие, что она способна ревновать. Почему-то ясно, что по недомыслию она считала себя выше ревности. Теперь же ревность буквально душила ее. Рэндалл при всем своем невыносимом характере и пороках все же был ее Рэндаллом. И так она о нем думала. Даже когда уже догадывалась, даже когда уже знала, что у него есть другая женщина, он был своим, как становится своей хроническая болезнь, когда знаешь все ее повадки и не мыслишь себя без нее. Он принадлежал ей и был в ней. Это и значило его любить в счастье и в горе. Она была одно с Рэндаллом. И она действительно верила, что их брак, пусть в искалеченном и уродливом виде, все же будет длиться. Но Рэндалл, который ушел совсем, Рэндалл, который отсылает ее к своему поверенному, это было ужасно сверх всякой меры. И она не была подготовлена к тому, чтобы это перенести. Она места себе не находила, тосковала по нему, острой бесплодной тоской, страдала какой-то болезненной формой вторичной любви. Раньше его отсутствие не значило так много, не ощущалось так сильно. Это было не настоящее отсутствие. Теперь же весь дом дышал этим отсутствием, гремел им. Она стала бояться своего дома, особенно по ночам. Словно теперь, когда Рэндалл уже не мог ее защитить, всегдашнее его равнодушие обернулось чем-то более зловещим. На темных лестницах, в безмолвных пустых комнатах ей чудилась мрачная враждебность. Тянуло бросить здесь все и куда-то уехать. В тот первый день, когда Энн, успокоив Миранду, вышла в гостиную, Милдред в обществе смущенного Феликса все-таки ждала ее и очень сердечно пригласила погостить в Сеттон-Блейзе. Пожить в другом доме, комфортабельном и приветливом, наконец, просто чистым и прибранным, отдаться чужому попечению и заботам — это было страшно соблазнительно. Но Энн отказалась. У нее были свои причины для того, чтобы пока не ехать в Сеттон-Блейз. Тогда Милдред предложила забрать к себе детей, но Энн и на это не согласилась. Она не хотела разлучаться с Мирандой, а отослать Пенни одного. Было бы жестоко, ведь ему, вероятно, кажется, пусть и ошибочно, что как раз сейчас он может быть полезен своей маленькой кузине. Миранда после той истерики угрюмо замкнулась в себе, и Энн могла только догадываться о ее мыслях и терзаниях. Хью приезжал 2 раза, но казался погруженным в себя, чем-то обеспокоенным, и ночевать не оставался, как она его не уговаривала. Энн написала Рэндаллу на его лондонский адрес, что не хочет разводиться. Написала холодно, в сложившейся обстановке писать иначе, умолять или сетовать было немыслимо, но от этой холодности у нее самой внутри все застыло, и она уже чувствовала себя во власти какой-то машинной необходимости. В прошлом, как бы Рэндалл не буянил и не поясничал, она никогда не бывала с ним холодна и редко сердилась. Она и сейчас не питала к нему злобы. Этому, возможно, еще надо будет научиться, чтобы выжить. Она написала и поверенному, что не желает пока обсуждать процедуру развода. Не то чтобы она рассчитывала, что Рэндалл вернется, и, конечно, она понимала, что рано или поздно придется дать ему развод, но не могла она, даже после этого сокрушительного удара, так сразу отказаться от всех своих заветных надежд. Она жалела, что в тот первый день сгоряча позвонила Дугласу. Он желает ей добра, но тут его сентиментальное сочувствие было досадным, ненужным, почти унизительным. А потом явились все эти любопытствующие люди, и получилась такая шумная, недостойная сцена. Ей нужно было тогда остаться одной со своим горем, а получился переполох, мелодрама. И Миранда, которая за утренним завтраком держалась как будто спокойно, позднее впала в истерику. Жалела она, пожалуй, и о том, что приезжал Феликс. Энн удивилась, обнаружив, что, несмотря на терзающую ее боль, продолжает думать о Феликсе. Его образ постоянно присутствовал позади осаждавших ее мыслей и забот, точно картина в загроможденной комнате, которая хоть на нее и не смотришь, как-то действует на сознание. Смутно понимала она и то, что последние события могут изменить ее отношения с Феликсом, но не была уверена, просто ли он теперь станет дальше или тут есть что-то другое. Пока она, пусть и против воли Рэндла, формально оставалась под его покровительством, Феликса можно было держать как бы в отдельном ящичке. Теперь надо будет распорядиться им как-то иначе. Этого она еще не додумала и, поглощенная своей болезненной, неотвязной страстью к Рэндлу, дала образу Феликса отступить в тень и потускнеть, и все же он продолжал светить ей, как далекий огонек, и она, хоть и не глядела на него, была этому рада. Она обещала позвонить ему, но потом раздумала. Ей показалось, что это будет слишком красноречиво. Лучше оставить все как есть. Потом она получила от него коротенькое письмо. Он писал, что уезжает в Лондон, но в такой-то день после раннего обеда будет возвращаться в Сеттон-Блейс, и нельзя ли ему по дороге заглянуть к ней, выпить чашку кофе и справиться о ее самочувствии. На это Энн согласилась, потому что отказать было бы слишком уж нелюбезно, и потому что ей вдруг захотелось его повидать. Чем дальше, тем больше ей этого хотелось, и сейчас при виде Мерседеса она вся задрожала. Был уже вечер, из густой синего неба постепенно ушло все сияние, краски сада, достигнув предела мерцающей яркости, теперь гасли медленно, как опускающаяся рука. Вдали сгущались черно-лиловые и коричневые тени. Вечер был очень тихий, звонили в церкви, такой печальный звон, а теперь и колокола умолкли. По дороге к парадной двери Энн включила в гостиной свет и мимоходом увидела себя в большом зеркале. Вместо обычной блузки с юбкой она сегодня надела легкое платье и сейчас даже вздрогнула от неожиданности, как будто это и не она. «Входите, Феликс, пойдем в гостиную». Вот хорошо, что приехали. Рефлектор включить? По вечерам становится холодно. У меня есть для вас бренди, надеюсь, такое, как вы любите. А обедать правда не хотите? Феликс, пригнувшись, вошел в дверь. Ей подумалось, до чего же он респектабельный. Темный костюм, безукоризненно свежая рубашка с узким галстуком. Сама она даже в своем лучшем летнем платье почувствовала себя перед ним заморашкой и улыбнулась этой мысли. Феликс с благодарностью принял и рефлектор, и бренди, подтвердил, что уже пообедал, и ответил на вопрос о здоровье Милдред. После этого они замолчали. Они сидели в креслах по обе стороны большого камина, в котором для рефлектора было чересчур много места. Чувствуя, что Феликс на нее смотрит, Энн старалась поскорее придумать, что бы сказать. Ее вдруг поразило, что она сидит здесь так поздно, наедине с Феликсом, поразила и обрадовала, и встревожила. Потом она с ужасом почувствовала, что вот-вот заплачет, и быстро сказала первое, что пришло в голову. «Не комната, а сарай какой-то. Никак не приведу все в порядок. Только запускаю больше и больше. Я еще и каталоги не отослала». «Чем я мог бы вам помочь? Может быть, вы засадите меня за каталоги? Ну что вы, там и работа-то всего на несколько часов. Просто я ужасно устала». «Да, вид у вас усталый. Вам нужно отдохнуть. Поедемте со мной в Грецию». Этого Энн не ожидала. Мгновенно перед глазами возникло видение. Они с Феликсом мчатся на юг в темно-синем Мерседесе. И тут же ее охватило странное незнакомое чувство. И она ответила испуганно и громко: «Нет, об этом и думать нечего». «Ну, как хотите». Феликс понюхал бренди в своем стакане и сказал: «От Рэндла ничего не получали? Надеюсь, вы не сочтете мой вопрос нескромным». «Нет», — она пристально смотрела на рефлектор. Почему-то в присутствии Феликса ей было ужасно себя жалко. «Простите, что я так ворвался к вам на прошлой неделе», — сказал Феликс. «Потом-то я сообразил, как это было неуместно. Но мне стало не втерпеж сидеть в Сеттон-Блейзе и ждать». «А я ведь не знала, что вы там», — сказала Энн. «Приехали бы раньше». Феликс наклонил голову, заглянул в свой стакан и пробормотал что-то вроде: «Не уверен, хотите ли вы меня видеть. Вы же знаете, я вам всегда рада». Слова эти, хоть и соответствовали истине, прозвучали безразлично и лживо. Не то она сказала, что нужно. Представляется, будто не знает того, что отлично знает. Говорит так, точно он старый друг и ничего больше. А разве он не просто старый друг? Энн запуталась. Она поймала себя на мысли, что от одной только усталости и душевной пустоты может в этом разговоре что-то убить, и вспомнились жестокие упреки Рэндла. «Убиваешь веселость и искренность, глушишь всякую жизнь. Дух отрицания вечный нет». «Но сейчас-то разве это важно? Простите меня, Энн», — сказал Феликс, выпрямляясь в кресле. «Вы дадите Рэндлу развод, если он попросит?» Энн глотнула воздуху. Она не была готова к этому прямому вопросу, но сразу приободрилась. «Он уже просит. И если будет просить достаточно долго, наверное, я соглашусь. А пока я в этом смысле ничего не буду предпринимать. Вы думаете, он вернется?» На Энн пахнуло смертельным холодом. Ей хотелось разрыдаться, хотелось крикнуть: «Не знаю, мне все равно!» Сдержавшись, она сказала сухо: «Право. Не могу сказать, Феликс, понятия не имею». И невольно повторила злым, измученным тоном: «Понятия не имею, понятия не имею. Да-да, простите». Феликс, казалось, был обескуражен. «Это вы простите», — сказала она. «Я сегодня черт знает в каком состоянии, не гожусь для человеческого общества». «Пожалуй, вам лучше уехать, Феликс. Непонятно, почему она так нервничает, так злится. Ведь ей вовсе не хочется, чтобы он уехал. Позвольте мне побыть еще немножко», — сказал он мягко. Энн ответила усталым жестом и опять устремила взгляд на рефлектор. «Странное какое-то ощущение во всем теле». «Надеюсь, я вас тогда не оскорбил?» — спросил он вдруг. «Нет. Когда?» «Когда я...» Он осекся. Она бросила на него быстрый взгляд. «Нет-нет, конечно, нет». Она подумала: «Не надо терять голову. Что-то сейчас случится, вот сейчас, сейчас». «Ах, Энн», — сказал он и поставил стакан на пол. Это было признание в любви. На секунду Энн окаменела, потом повернулась к нему, и взгляды их встретились. Такие взгляды, глаза в глаза, многое решают, и Энн, даже не успев увидеть барьера, перемахнула через него и понеслась дальше. Отныне все между ними будет по-иному. «Ну...» — сказала она и отвернулась. Щеки ее горели. В горле стоял комок, и всю ее трясло точно от страха. Феликс откинулся в кресле, вытянув свои длинные ноги, и, крутя в пальцах стакан, уставился в потолок. Сказал: Сцена была не из эффектных. «Но за эти минуты много чего случилось. Простите», — заговорил он наконец. «Я не собирался огорошить вас этим сегодня. Это свинство с моей стороны. Хотя в каком-то смысле вы, надо полагать, уже давно знали». «Да», — сказала Энн, — «в каком-то смысле знала». Но знать в каком-то смысле было совсем не то, что знать вот так, как сейчас. Чувствуя легкую дурноту, она не отрывала взгляда от электрического камина, а Феликс по-прежнему глядел в потолок. Он опять заговорил: «Вы не обращайте внимания. Я хочу сказать, что пусть это вас не тревожит. Только в одном деле мне нужна ваша помощь, да и это не срочно. Я еще не окончательно решил, где теперь буду работать. И если со временем, сейчас я ни о чем не спрашиваю, вам покажется, что я тут лишний, я могу убраться в Индию. Но если вы этого не скажете, вы ведь знаете, я не стану вам надоедать. Я вас люблю, отрицать это бесполезно. Но я умею быть добрым, благоразумным и смиренным. Даже если бы вы решили, что я могу быть вам полезен, практически полезен, на правах друга, я был бы рад, был бы очень, очень счастлив остаться поблизости. И, конечно, я ни на что не рассчитываю. Забыть о том, что здесь произошло, на это вам потребуются месяцы, годы. Чем бы это ни кончилось, я прошу одного: позвольте мне видеться с вами и немножко вам помогать. Это было бы для меня такой радостью, Энн, просто сказать не могу. Нет, знаете, я даже рад, что высказался, и очень вас прошу, не прогоняйте меня. Клянусь, я ни на что не рассчитываю». Никогда еще она не слышала, чтобы он говорил с таким чувством. Было даже немного страшно, что он, всегда молчаливый и сдержанный, так волнуется, хотя говорил он негромко и не смотрел на нее, но в следующую секунду она спросила себя: а почему он ни на что не рассчитывает? «Даже не знаю, что вам сказать, Феликс», — начала она, чтобы дать себе время собраться с мыслями. «От того, что она ему сейчас скажет, зависит так много». А Феликс, истолковав ее слова как своего рода отказ, сказал поспешно: «Ну, не буду, не буду. Довольно об этом. Зря я вас растревожил. И, разумеется, я прекрасно могу уехать в Индию. В самом деле, это будет куда разумнее». «Феликс», — закричала Энн, — «перестаньте. С вами с ума сойти можно». Опять она увидела устремленные на нее глаза, широко открытые, синие, удивленные, честные глаза солдата. Он не знал, как понять ее окрик. Она и сама не знала. «Не сердитесь», — сказала она, чувствуя, что еще немножко, и она либо рассмеется, либо заплачет. «Но вы такой смешной». «Конечно, нам нужно об этом говорить, раз уж все выяснилось. И, конечно, я не хочу прогонять вас в Индию, но я должна знать, что делаю». «И хорошо бы вы успокоились». Они шарахались из стороны в сторону, как испуганный конь. Феликс посмотрел на нее благодарно, умоляюще, и протянул к ней руки. «Вы поставили меня в трудное положение», — продолжала она. «Вы знаете, как хорошо я к вам отношусь. А что еще? Я не могу вам сказать, не останьтесь, не уезжайте. Как вы не понимаете? Ой!» Она сбилась и умолкла. Только бы не выдать ему свои подлинные чувства. «Так у нее, значит, есть подлинные чувства». Она добавила неожиданно и как будто не к месту. Кто знает, может быть, Рэндалл завтра вернется. Слова получились холодные и грозные. Феликс изменился в лице, и, увидев это, она жестко поджала губы. Все черты ее словно застыли. И если он завтра вернется, вы его примете? Конечно. А если он вернется через год или через два года, тоже примете? Энн отвела от него глаза, посмотрела в окно. Там в последних отблесках света маячил Пен, разглядывал щиток Мерседеса. Только не торопиться, не сболтнуть какую-нибудь глупость. Да-да, наверное. Так, кажется, надо было ответить. И она поспешно продолжала. Я не хочу показаться бессердечной, Феликс. Но не надо нам себя обманывать. То есть это вам не надо себя обманывать. Это у вас насчет меня просто блажь. Вам нужно связать свою жизнь с кем-нибудь помоложе, с кем-нибудь свободным. Это слово далось ей с трудом. Ведь была какая-то девушка, француженка. Мне Милдред говорила, была, — сказал Феликс через силу, — была девушка, которая мне нравилась в Сингапуре. Но с этим покончено. И это никогда не имело значения. Энн, прошу вас. Я не хочу быть назойливым, но не гоните вы меня. Я вас люблю уже много лет, и никакая это не блажь. Я не хочу на вас рычать для вящей убедительности, но если нужно, могу и зарычать. Как ее зовут? Сингапурскую девушку? Мари Лора. Мари Лора Обуае. Но прав же, Энн, у вас ее снимок есть? Есть, но послушайте, а вы мне покажете? С собой его у меня нет. Феликс перешел на крик. Но я же вам сказал, что с этим покончено. И добавил почти шепотом, простите. Что я говорю, подумала Энн. Понимает он, что я ревную? Она приложила руку к лбу. «Нельзя так срываться», — сказала как можно спокойнее. «В самом деле, Феликс, поезжайте-ка вы домой. Я устала, и вы меня взбудоражили, и, наверное, я говорю глупости. Мы с вами старые друзья, и прогонять вас я не хочу. Но удерживать вас тоже не хочу, если это можно понять как поощрение. Не сердитесь на меня». «Я вас взбудоражил», — сказал он. «Я скотина». «С вашего разрешения я, пожалуй, останусь в Англии. Наверное, мне нужно было еще подождать, не говоря вам, что я жду. Но, поверьте, никакого поощрения я в ваших словах не услышал. Я ни на что не надеюсь и не рассчитываю. Я только прошу, позвольте мне изредка видеть вас и немножко вам помогать. Служить вам для меня радость. Даже если это скоро кончится. Я хочу этой радости, и мне кажется, моя любовь к вам дает мне на это право». Они оба встали и церемонно стояли, каждый возле своего кресла. Настало время прощаться. Энн чувствовала странную тяжесть в руках и ногах, словно она ненадолго отлучалась из своего тела, а, вернувшись, обнаружила, что оно тем временем жило своей жизнью, что оно изменилось. Может быть, в него на это время вселялся ангел? Она снова вздрогнула, точно от легкого прикосновения какого-то образа, какой-то мысли. Что это было? И вдруг поняла, то была давным-давно отлетевшая от нее мысль о счастье. Не мудрено, что она ее не узнала. Феликс следом за ней направился к двери. На пороге они остановились и посмотрели друг на друга. Энн подумала совершенно отчетливо. Феликс считает, что мне потребуются годы, чтобы забыть Рэндла, чтобы быть готовой для новой любви, а я уже сейчас готова снова любить. Не то чтобы она вдруг разлюбила Рэндла. Но она, конечно же, была способна. На минуту, дав себе волю влюбиться в Феликса, она почувствовала неимоверную слабость в коленях. Вот, значит, как приходит любовь. А ведь эта любовь подготовлялась достаточно долго. Говорят, любовь окрыляет, а ее тянет вниз, вниз. Она ухватилась за спинку ближайшего стула. Феликс склонил голову, шагнул к двери, и ей стало мучительно ясно, что он уйдет, так и не поцеловав ее.